Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 28 июня 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится историк и переводчик и постоянный гость наших эфиров Ольга Семенова Роттердам. Здравия тебе, Ольга. Здравствуйте. Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы, писать свои реплики, но только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Славенбург утрейх». Лейден, Доркдрейх, города, основанные славянами. Я думаю, что не буду делать огромное предисловие и сразу скажу, что, дорогие слушатели и зрители, не оставайтесь в стороне. Эфир будет довольно продолжительный. И задавайте свои вопросы. Будем вместе в этом во всем разбираться. Все, Ольга, передаю тебе микрофон. Приступай. Хорошо, спасибо большое. Еще раз здравия всем слушателям и зрителям. Действительно, эфир будет очень интересный, и поверьте, друзья, вы для себя узнаете много нового интересного. Подобного рода эфир у нас был на Славянском радио. Впервые прозвучала тема «Славянские города в Голландии». Тема была подхвачена, перепечатана, перепощено, простите за мой русский. Но факт в том, что было ощущение, что люди ожидали этой темы, продолжения темы славян на территории Европы. С другой стороны, был и такой момент, что некоторое удивление по этому поводу, откуда взялся материал, что за историк, и насколько можно доверять этому материалу. Поэтому сегодня мы поговорим еще раз о славянских городах в Голландии и конкретно о таких городах, как Славенбург, Утрехт, Лейден, Дордрехт, все то, о чем только что рассказал, поведал нам Алексей. Прежде чем приступить непосредственно к теме о славянских городах в Голландии, сделаем маленькую присказку, прежде чем перейти к сказке. У нас было несколько эфиров, в которых я тему славян Западной Европы поднимала, активно объясняла, если мы, значит, славян определяем территориально именно на территории современной Голландии в течение реки Рейн, то, например, если мы посмотрим на север от Голландии, это фризы современные или нижние саксы по-старому, то мы выясним, что эти самые фризы тоже были славянами. Вот скрин из книги «Сак», собрание саг и легенд голландского народа. И здесь написано «Twee koningen der Slaven, Hengist en Horsa, отправились в Англию». Ну, кто знает немножко истории Англии, то в Англию отправились сакса, или англосаксы, как принято называть, вождями у которых были Хенгист и Хорса. Но это, по крайней мере, об этом пишет Гальфрид Манмутский. Это закрепилось в нашем сознании, но вот в голландских сагах осталось память о том, что Хенгист и Хорса были не саксами, а царями славян. Вы следите за стрелочкой, я буду показывать. Еще одна выдержка из другой книги, но тоже легенда о том, как Хенгист и Хорсетвей, Конинген дер Вилде Слафен, отправились в Голландию. То есть понимание и знание о том, что Хенгист и Хорса были славянскими вождями, еще продолжало существовать в памяти голландского народа где-то до Второй мировой войны, это издание 1933 года. После войны любые и всякие знания о том, что какие-то предки были какими-то славянами, имели вообще какое-то отношение, были категорически запрещены. Это что касается севера от голландских славян. Юг – это у нас современная Бельгия и север Франции. Буквально в прошлом... В прошлой беседе мы с вами говорили о рутенах, и я, надеюсь, достаточно обоснованно доказала, что рутены и русы – это два понятия тождественны. Вот, вот вам скрин из книги Якоба Майера 1531 года, где он, говоря, стрелочкой показывая о населении Фландрии, он говорит, что здесь жили и даны, и скифы, и даже гуны, вот, и в том числе называют рутены сиу руси, рутены или Руси. Для него рутены и русы – это были два тождественных понятия. Итак, на юге от голландских славян тоже проживали их родственники. Но если кто еще не до конца верит, вот вам титульный лист статьи, напечатанный несколько лет назад в газете голландской «Volkskrant», перевожу название статьи. В Вилюве, это территория в Голландии, в Вилюве жили, вероятно, сотни тысяч русских и украинцев. Но Вилюве в Голландии, центр Голландии, и голландский археолог Бюрже, делая раскопки курганов, вот выдает такую фразу. То есть на основании раскопок он предполагает, что здесь проживали люди, которые пришли на территорию Голландии с тех мест, где живут современные русские украинцы. Понятно, что в то время никаких русских украинцев не было, но были общие предки, общие родовые понятия. Вот, и эти люди уже сейчас сформировались в две отдельных ветви одного общего рода. Так вот, они, оказывается, согласно археологам голландским, также проживали на территории Голландии. Но эта информация тоже не особенно распространяется, и вообще на эту статью конкретно уже прочитать нельзя, не зарегистрировавшись на сайте газеты. Так, и теперь непосредственно к городам. Значит, мы убедились в том, что ближайшие соседи голландских славян имели тоже отношение к славянскому роду племени, а все-таки что ж насчет вот тех самых голландских славян? Давайте мы немножечко побольше о них скажем, прежде чем перейти к непосредственно тем поселениям, которые они основали, создали на тех территориях, которые они заселили. Цитата. «Они построили там большой замок с именем Слафенбюрг. Рядом с этим замком лежал большой лес, и это было началом Голландии». Вот такая фраза звучит, читается в одной из старейших, пожалуй, старейшей сохранившейся голландской хроники, называется «Хаутскроник», здесь сверху титульный лист, и здесь, значит, я часто буду показывать эти скрины, это оригинальный текст, это староголландский текст-центр, это перевод на современный голландский язык. И здесь, кто еще немножко знает немецкий, может отлично прочитать «The Baudedar and Groot Castel met the Nam с именем Слафенбюрг». «And it was het begin van Holland». И это было началом Голландии. Вот в этом куске. Так начинается история Голландии и голландского в кавычках народа, построившего город Слафенбюрг на страницах древнейшей и сохранившейся нидерландских рукописей, известной как «Гаутская хроника», под датой 1440 года. Это самое старое издание рукописное сохранившееся. Другой голландский историк и просветитель Корнелиус Аврелиус несколько позже в своей хронике, она больше известна как «Дивизий Кроник» от 1517 года, пишет следующее. Вот у нас скрин. Все ключевые слова, сигнальные, мною подчеркнуты. Недалеко от устья реки Мас, где Мас впадает в море, вышли они, славяне, на землю и заняли это место, и застолбились на нем. И крепость с поселением сплотничали и укрепились против нападения врагов, так как это было возле моря. Поселение, которое было большим и крепким, они назвали Слафенбюрг, потому что звались они славяне, славы. И это было в IX веке до Рождества Бога нашего. Хочу здесь момент один обратить внимание. Корнелиус Аврелиус, более поздний автор, это первый, в общем-то, чаромут, который начал, несмотря на то, что вот я вам сейчас привожу информацию, именно он ввел понятие «батав», как исконный житель Голландии, и потом впоследствии последующими историками славяне были подменены на батавов. Вот. И хотя он пишет здесь о IX веке до Рождества, на самом деле другая, та же гаутская хроника говорит, что это было где-то в 12-13, на рубеже 12-13 века до нашей эры, когда славяне высадились в устье реки Мас. Читаем хронику дальше. «И этот народ, славяне, стал большим и умножился. И они разделились, и направилась часть этого народа на юг, и заняла там свое место, и заселила ту часть земли, которой ныне Южная Голландия зовется. И этот народ зовется с тех пор вилтами». Значит, обращаю внимание, те славяне, которые ушли на юг от реки Мас, взяли себе новое имя и стали называться вилтами. Но они не стали меньше от того славянами. Просто происходит ответвление от рода, то, о чем мы говорили, родовое дерево с его ветками. Хочу обратить еще внимание на одну интересную деталь. А именно, Аврелиус говорит, что... говоря о славянах вилтах, говорит, что они заселили ту часть земли, которая ныне Южная Голландия зовется. Но он имеет в виду не Южная Голландия, провинция современная. Раньше Нидерланды выглядели вот приблизительно таким образом, как на карте изображено в составе Римской империи и германской нации. И когда Аврелиус писал о Южной Голландии, он подразумевал территории современной Бельгии, Фландрии, которые назывались тогда Южной Голландией. То есть когда он говорит, что славяне вилты уходят поселяются в Южной Голландии, он имеет в виду, что они поселяются на территории современной Бельгии. Другой вариант – Фландрия. То есть мы говорим о значительных территориях, которые были заняты потомками тех славян, которые выселились в устье реки Мас. В Северной Бельгии очень много сохранилось населенных пунктов, основанных и названных в честь вилтов. Вот здесь вот маленькая схема, которую периодически показываю. Вилденбюрг, Вилденхан, Велде, Вилт. Огромное количество топонимов, сохранивших в своей основе вот это именно название племени Вилт. В Голландии, в Германии, в Британии их особенно много, что говорит о том, что это племя было очень мобильно. Ну и чтобы совсем не было никаких сомнений, что голландцы – это и есть славяне, еще две цитаты. Одна фраза из хроники 1620 года «История Голландии», цитата. «В год после рождения нашего Господа, в 370-й или около того, сделали вилты, что сейчас являются основателями, и славяне, они теперь есть голландцы, и недерсасы, что сейчас являются фризами, собрались и обменялись народом и двинулись вверх по Рейну». Красной чертой четко и ясно, черным по белому написано «Slaven dat zijn nu Hollanders». Вот какие могут быть еще сомнения по этому поводу? Пожалуйста, друзья, есть разные точки зрения на существование славян на территории Западной Европы. Согласно некоторым исследователям, такого не может быть, потому что, например, гаплогруппы не совпадают совершенно. Но нам исторические источники четко и ясно говорят, здесь жили славяне. Славяне и голландцы есть одно и то же. Ну, мне кажется, отсюда и пошла наша замечательная русская пословица об Иванах, позабывших свое родство. Еще одно упоминание о том, что славяне есть голландцы. Это из книги Аврелиуса Корнелиуса, который так пишет о событиях, связанных с римским кайзером Клавдием Агриппино. Его корабли были сильным штормом снесены, внимание, к земле славян, живших в Слафенбюрге и в окрестностях, которые сейчас есть голландцы. Дышим глубже, восстанавливаем истинную историю. Ну, а что говорят нам хроники о том, когда и как оказались эти славяне на землях Голландии? Обратимся к хронике 1517 года. Цитата. «Перед этим я уже писал, как Бритус и Коринеус с троянцами на остров Альбин прибыли, и там нашли очень больших гигантов». Обратите на это внимание, мы об этом будем еще говорить ниже. «Больших гигантов и великанов, которые, как утверждают некоторые хроники, пришли из Ассирии и дали этому острову название Альбион». Далее. «Те, что были побеждены Коринеусом, посоветовали им оставить и покинуть этот остров и новые земли и места искать, где они могут пристать. И вот эти беженцы отправляются с британского острова искать новое место жительства. Зафиксируем в памяти факт того, что троянцы во главе с Бритусом прибыли именно на остров Альбион и то, что его населяли люди выдающегося роста». Далее. «Эти беженцы недалеко от устья реки Мас», это уже цитата, «что впадает в море, вошли на землю и заняли ее, и построили крепость, и назвали ее Слафенбюрг, потому что звались они Славы». Вот так. И, эти великаны Сабиона основали город Слафенбюрг, потому что звались они славяне, славы. То же самое подтверждает и гаутская хроника. Цитата из гаутской хроники 15 века. «Этот большой народ, что был Бритусом изгнан, пересек море и прибыл к месту, где ныне лежит город Флардинген. Они решили остаться там жить, потому что место располагалось на воде. Они построили там большой замок по имени Слафенбюрг». Я думаю, теперь можно глубже еще понять вот эту славянскую традицию похорон своих вождей в ладьях, потому что ладья, корабль имели огромное значение в жизни славяно-скифов. Они просто через это транспортное средство покоряли, заселяли мир. И те, кто покорял мир, на телеге, те хоронили вместе с телегой и конской упряжью. Тех, кто покорял мир водным путем, тех хоронили в ладьях. Еще один автор и еще одно подтверждение. Петр Суфрид Леовардийский в своей книге «О древности и происхождении фризов» на странице 10 также упоминает прибывших на фризские земли славян, на фризские земли славян. Ссылаясь на голландскую хронику, он рассказывает о том, что с острова Qua Hactenus Albion Appellata Fuerat, который до сих пор называется Альбионом, здесь подчеркнуты ключевые слова. «Прибыли гиганты с номене Славос, гиганты, звавшиеся Славос». И эти славяне из Британии были вытеснены Брутом в 2829 году от сотворения мира. Так говорит Петр Суфрид. Ну, Петра Суфрида Леовардийского, думаю, слушатель и зритель вряд ли знает, но многие слышали о Мавро Арбине. Историки, который собрал сведения о славянах из тех источников, которые были ему доступны. Так вот, именно Мавро Арбини цитирует Петра Суфрида Леовардийского в своей книге «Славянское царство». Вот его книга, титульный лист, может быть, Мавро Арбини именно ее держал в своих руках. Петр Суфрид напрямую говорит, что с Альбиона отплыли гиганты, звавшиеся Славос. Итак, на континент, на берега Северного моря приплыли люди, основали здесь город Слафенбюрг, потому что, согласно Петру Суфриду, они были гиганты, звавшиеся славянами. Ну и вот после всего вышесказанного возникает вопрос. Хорошо, если славяне с Альбиона пересекли Ла-Манш и поселились на побережье континента, то где они жили, какие поселения были им построены и сохранились ли эти города до наших дней? Да, друзья. Сохранились. И вот сейчас мы с вами поговорим о 12 городах, основанных, согласно хроникам, славянами на территории современной Голландии. Уточню, именно хроники, именно исторический материал. Никакой лингвистики и топонимики сегодня не будет. Исключительно исторические данные, подтвержденные исторической литературой. Так, об одном из таких городов, Славенбюрге, я уже только что неоднократно упоминала. Это самый древний город-крепость, память о котором сохранилась в исторических хрониках. Ибо с этого города и началась Голландия, как пишет неизвестный гаутский автор Литвашхетбихин фон Холланд. Вот еще одно подтверждение из позднего издания 1713 года об этом самом старом славянском городе. Цитата. Старый Флардинген был основан кайзером Клавдием рядом с крепостью, называемой Славенбюрг. Эта последняя была построена до Рождества Христова, 900 лет до Рождества Христова. Но опять же мы можем говорить о промежутке времени от 1200 года до нашей эры до 900 года до нашей эры. Кстати, я вот здесь обильно цитирую и рассказываю, что вот цитаты из этой книги, из той, из другой, все источники, на которые я опираюсь, можно найти в статьях. Статьи печатаются на сайте tartaria.info и на сайте Славянского радио. То есть вы, если заинтересуетесь, друзья, можете перейти на статью, перейти по любому источнику и найти подтверждение всем моим словам. Это все обосновано и поддержано исторической литературой. Источниками. И практически все ссылки активны, то есть можно просто перейти на текст и начинать заниматься историей своих предков. То есть получается, что город Славенбюрг был основан славянами 1000 лет до Рождества Христова, плюс-минус несколько сотен лет, скорее плюс. Этот город стал легендарным. Память о нем стерта из памяти потомков. Но что самое интересное, любопытное, он просуществовал вплоть до средних веков. То есть он не погиб до Рождества Христова, там, в каких-то войнах, наводнениях. Нет, его даже римляне не стерли с лица земли. Он погиб уже в раннем Средневековье. Это у нас до где-то 8 века нашей эры считается раннее Средневековье. Последнее упоминание Славенбюрга относится приблизительно к 675 году. 675 год – это конец 7 века. Начало 8 века, и связано это упоминание с чудовищной природной катастрофой и с именем британского засланца, священника Виллиброрда. Вот этот товарищ висит уже некоторое время на экране. И дело было так. Согласно гаутской хронике, в 673 году на земли Голландии прибывает будущий святой Виллиброрд. Этот святой беспардонно врывается в один из храмов в Славенбюрге, разбивает в этом храме местные священные скульптуры и одновременно с этим строит в Славенбюрге первую, здесь восклицательный знак, первую в Голландии церковь, именно в нашем городе. Правда, до святоши Виллиброрда и до захвата этих территорий франками эти земли назывались, друзья, не падайте со стульев, Словения. И вот вам тому доказательство. Это скрин из книги «Гаутская хроника». Сейчас я вам перевод дам, а потом поясню изображение. Этот знатный герцог Пипин назвал землю, что раньше Словенией именовалась, Восточной Франкией. Теперь она зовется Голландией. Вот этот товарищ Пипин назвал землю, которую Эрдер раньше Словения Хейта называлась, назвал ее Остфранкрай, и теперь это Голландия. Вот этот кусочек вот отсюда взят. Словения, друзья мои, называлась Голландия когда-то, а не Голландия. Но к Пипину и к Словении мы еще вернемся. Итак, приблизительно в 675 году Виллиброрд стал красивую церковь, это цитата, в Славенбюрге, и в тот же год отправляется в Рим. По всей видимости, для дальнейших указаний и финансовой поддержки по христианизации местного населения. Цитата. Он возвел красивую церковь в старом Славенбюрге, где ныне Флардинген лежит. Святой Виллиброрд отправляется в Рим. И вот затем происходит невероятное для нидерландских земель событие – природная катастрофа. Она скупа, буквально одним предложением написано в гаутской хронике. Но мы, если включим фантазию и понимание того, что происходило, у нас волосы станут дымом. Цитата. «В то время, как святой Виллиброрд находился в Риме, поднялся ночью сильный шторм, и произошло, внимание, большое землетрясение, отчего все большие деревья в диком лесу без милосердия, это было название чаще, были повалены. Когда святой Виллиброд вернулся из Рима, увидел он, что все деревья были повалены ветром. Ну, понимаете, что землетрясение – это не свойственное для территории Голландии природное явление. Вот, поэтому можно говорить, что там произошло какие-то реально чудовищные вещи, что целый лес был повален ветром и вот этим землетрясением. Из этой цитаты можно предположить, что так как город-крепость находилась в широком и незащищенном устье реки такое невнятное устье, болотистое, то после шторма землетрясения он был накрыт волной цунами и затонул. Ну, или он был, по крайней мере, частично разрушен, и люди не стали его восстанавливать, возвращаться в этот город, он, возможно, еще какое-то время существовал. Можно предположить, что часть жителей спаслась и основала или переселилась в ближайший город Флардинген, где вплоть до сегодняшнего дня тому подтверждением, в центре города существует маленькая коротенькая улица, которая так и называется Славенбюрг. Я жила во Флардингене и даже не представляла себе, что я живу на родине моих предков. Это, кстати, вот я говорю, недалеко центральная у них церковь. Вот так вот приблизительно эта улица выглядела в прошлом столетии, 50-е годы. А в географическом словаре Нидерландов, изданном в 1847 году, то есть в 19 веке, на странице 318 есть намек на то, что какие-то руины в середине 19 века еще торчали недалеко от Флардингена и напоминали о стоявшем, но погибшем здесь некогда городе укреплении. После 675 года город-крепость Славенбюрг больше не упоминается как субъект истории. С наступлением VIII века можно говорить о закате голландской Словении на землях Западной Европы. Ожесточенное сопротивление славян, их союзы с фризами и саксами, увы, не принесли успеха. Напор франков, приспешников Рима, был чудовищным. Дранг нах Остен набирал обороты. Ассимиляция, колонизация, геноцид. Три знамени оккупантов. Чтобы вы понимали, опять же, что есть значительное количество доказательств тому, что здесь жили славяне, в Голландии сохранилась фамилия, люди по фамилии Славенбюрг, и она достаточно распространенная на этих территориях. Я несколько раз уже показывала этот слайд. Это предприятия, названные по фамилии основателя. И этих предприятий с названием Славенбюрг, ну, можно насчитать до десятка на территории Голландии. То есть Славенбюрг – это распространенная фамилия рода. Более того, в Голландии существовал банк Славенбюргсбанк довольно долго, с 25 года по 87 год, пока его не слили там, в другой банк и запретили любое всякое. Иначе пришлось бы объяснять, почему Славенбюрг в Голландии, кто такие славяне. Нет, его слили и наименование убрали. Я цитировала выше Корнелиуса Аврелиуса, который писал о том, что от славян отпочковался народ, который ушел в Южную Голландию, современную Бельгию и Фландрию. Он обжился там и стал называться вилтами. Цитата: «И народ этот с тех пор зовется вилтом». Ну, естественно, возникает вопрос. Какое наследие оставили нам после себя славяне вилты? Большое. И я вам уже показывала сводную таблицу городов с основой на вилт. Вот выдержка из книги Яна Вагенара «Отечественная история», 1749 год, цитата. «Также в источниках X века можно прочесть о прославленном торговом городе в устье Мас в честь вилтов, названный Витлам». И далее. «Возможно, город Вилтсфейна в Райнланде, Райнланд – земли вдоль Рейна, также указывает на имя этого народа». Таким образом, Ян Вагенар упоминает еще о двух славянских в ютландских городах, о которых еще, обратите внимание, было известно в X веке. Он говорит, в X веке еще было это известно. А у нас реально сохранившаяся хроника гаутская – это уже середина XV века. Куда делись эти все источники? Вот у меня человеческий такой вопрос. Что с ними стало? Торговый город Витлам, находившийся в устье реки Масс, и город Вилдсвейнен, располагавшийся где-то в среднем течении реки Рейна в области Райнланд. Обратите внимание, еще раз, мы устанавливаем существование славянских городов на самом западе Европы исключительно по сохранившимся историческим свидетельствам. Судьба прославленного города, торгового города, подчеркну я, Вилтов, Витлам, вариант Вилтлам, располагавшегося так же, как и Славенбюрг в устье Масс, контролировавшего и собиравшего налоги со всех купцов, проходящих по крупной реке, оказался печальный. Он также погибает в водах Северного моря. Когда это произошло, к сожалению, я свидетельств тому не нашла. Неизвестно. Хронисты об этом городе вообще ничего не пишут. Вот нашла такую фразу в журнале историческом «Гид» от 1859 года. Звучит так. «Витлам, город Витлам или Вилтлам или Витлам, город на Массе, ныне поглощенный водой». То есть на этот момент, конец XIX века, его уже не существовало. Он, конечно, погиб он значительно раньше. Вот я нашла еще одну такую интересную фразу у позднего писателя Яна Смита, который пишет, что город Витлам оф Витланд в 837 году был разрушен датчанами. То есть это последнее упоминание об этом городе. Где-то в то же время исчезает с исторической сцены, как и город Славенбюрг, плюс-минус там 100 лет. Да, после этого все, что осталось от этого города, скорее всего, было затоплено, так как береговая линия Голландии менялась каждые 100 лет. И то, что мы сейчас имеем на карте, это, в общем-то, работа голландцев последних 100-150 лет. До этого там береговая линия, что вижу, то пою. То есть цитата указывает на то, что вилты имели... пропустила кусочек. Где находился город Вилтов Вилдсвейн, мне установить не удалось, к сожалению. Очевидно, это было не на побережье, а в глубине территории, где-то на реке Рейн. Вот какое интересное замечание нашла я у еще одного хрониста в книге, изданной в 1744 году. Цитата. «Другая часть этих склавов, другая часть славян, в отличие от тех, что поселились в районе Славенбюрга, под удивительными именами Винеты, Виты или Вилты, обратите внимание, все тождественно, верю я, поселились в и около Вилдсвейна, где вилты свои города имели». То есть автор говорит, что вилты имели много городов, но их названия нам уже неизвестны. Их стерли, подтерли и тщательно выскребли. Так, извините, пытаюсь найти необходимое изображение. Какой мы на данный момент можем сделать вывод? Ни один из трех вышеназванных городов поселений Славенбюрг, Витлам и Вилдсвейнен не сохранился до наших времен. Чуть позже я вам покажу их на карте, на сводной карте. Они исчезли из памяти, из истории, но все же один город Вилтов существует и поныне. Это город Утрехт, который когда-то звался Вилтенбюрг. Но о нем много и подробно дальше по ходу беседы. Вот. А сейчас давайте поговорим о других славянских городах, которые, к счастью, здравствуют и поныне. И первым из таких городов будет Дордрехт. Этот город был основан славяно-вилтом по имени Дорех. И дело, согласно старым книгам, обстояло так. Славяне за несколько сотен лет до Рождества нашего Господа за несколько сотен лет до Рождества Христова очень умножились. И стала эта земля им слишком мала, и перебрались они через реку Мас на земле, где ныне город Дордрехт стоит, и заняли, и населили их, и звались они Вилты. И далее. Между ними был один деятель, многие годы спустя, по имени Дорех. И он организовал и основал город и поселение, которое было названо его именем Дорехтсдрехт. Теперь мы называем его Дордрехт. И он, город был так долгое время крупным торговым городом, потому что располагался он и на воде, и на земле. Так, извините минуту. Это очень интересная фотография с птичьего полета. Это города на Дрехт. Голландцы так и называют. Дрехтштейден. С правой стороны это Дордрехт, о котором мы сейчас говорим, основанный славянином Вилтом Дорохом. Рядышком находится Папендрехт и Звайндрехт. Вот такое интересное расположение городов на развилке реки. Таким образом, источник 1677 года, основываясь на книге ранних авторов, утверждает, что Дорох-Славянин основывает крупный торговый город в удобном, стратегически важном месте на развилке рек, где берет со всех судов налоги. Ну, я думаю, по количеству судов на этом изображении можно понять, что дордрехтцы жили не бедно. Происходит это уже после того, как славяне заселяют южные голландские земли, до Рождества Христова, за несколько сотен лет. Давайте заострим внимание на нескольких моментах, которые плохо, к сожалению, описаны хронисты, на них мало обращается внимание, но для нас вот даже вот эти маленькие капельки упоминания какие-то дополнительные в хрониках имеют огромное значение, потому что мы через эти упоминания понимаем то, из чего, простите, то, что из себя представляли слово «родичи» на нижних землях. Так, справка. Слово «родичи» – это далекие предки славян и других народов Европы, объединенных некогда общим предком и единым языком общения. То есть слово «родичи» – это попытка ввести новое понятие для тех людей, которые являлись предками и для славян, и для тех народов, которые когда-то были славянами, других народов Европы, которые были романизированы, но изначально их объединяли некогда славян и эти народы общие предки и общий единый язык, который сейчас принято называть индоевропейским. Но правильно было бы говорить о нем как о… протославяно-скифском, я думаю, это было бы правильное обращение. Итак, на какие детали мы обратим внимание? Во всех хрониках, подчеркну, во всех хрониках говорится, что это люди большого роста, высокие и крепкого телосложения. Дальше. Славяне были многочисленным народом и делились на рода. Один из примеров – это род вилтов. Дальше. Славяне называются постоянно кавычки «народом оружия». Дальше. Славяне строили крепости, города. И этих городов, как мы можем видеть даже из тех исторических источников, которые сохранились, этих городов было много. Города строились на реках и на возвышенностях. Эти города контролировали пути и передвижение купцов и были крупными торговыми центрами. Славяне на этих землях жили достаточно сытно и богато. Они, очевидно, не бедствовали, жили комфортно. И самой большой их проблемой до появления на этих землях римлян, почему-то все забывают, что в римляне были рабовладельцами. Так вот, до появления рабовладельцев римлян на этих территориях самой большой проблемой для славян были наводнения и постоянные изменения очертаний береговой линии. Следующий славянский город после Дордрехта – Зирикзей. Зирикзей находится в провинции Зеландия. Этот город существует до сих пор. И любопытно, что Корнелиус Аврелиус помещает во временных рамках основания этого города даже ранее, чем город Дордрехт. Когда славяне умножились, и эта земля стала им слишком мала, то Так, сейчас, извините, ищу цитату. То из них часть отправилась на те острова Зеландии и заняли их, так как там еще никто не жил. И между ними был один по имени Зайрингус или Зайрик. Он основал и построил город Зирикзей. И этот народ поддерживался рыболовством и разбоем на море, отчего их зеландцами прозвали. Это все цитата. А те вилты, что в Южной Голландии жили, существовали за счет торговли, овец, лошадей, и умножились они очень. И стали очень сильным народом, народом оружия. Вот пусть вас не смущает, друзья, фраза, что зеландцы разбойничали на море. Для разбоя нужны крепкие корабли. И для нас это принципиально важнее. Это скрин о Зирингусе, основавшем город Зирикзе, и о Дорихе, ставшем основателем города Дордрехт. У славян были крепкие корабли. Дело в другом. Хронисты с очевидным постоянством и упорством называли своих предков, жителей Голландии, дикими и буйными, отнимая тем самым у них право на адекватность и нормальность. Помимо того, что слово «родичи» уважали оружие и строили крепости, они, даю цитату, были высокими, нерасчесанными онхекамт и крепкие телосложением и необузданные. По этим причинам они никого в мире не боялись. Вот, наверное, потому что они были нерасчетанными, поэтому они никого в мире не боялись. Идем дальше. Вот кто бы мог подумать, но город студентов Лейден тоже основан славянами. Правда, уже совместно со своими партнерами, братьями, саксами, фрисландцами. Скрин на экране, он, правда, не очень хорошего качества, но было бы желание, разобраться можно. Вот я сейчас его переведу на русский язык. Цитата. «Фризы, их здесь вот очень хитро, вместе с голландцами, побежденными и из Британии изгнанными». Да? То есть голландцами, которые из Британии были выгнаны. Ну что ж это за голландцы такие британские? Ну, мы-то уже знаем, кто это такие. А вот кто читает эту книжку в оригинале, может и не понять, о чем идет речь. Далее продолжаем. «Неспокойный народ от природы. На побережье и береге Рейна построили эти фризы и голландцы, побежденные и выгнанные из Британии, большую высокую насыпь. Эту возвышенность они сделали из земли, которую вычерпали из Нового Рейна». Новый Рейн – это одно из ответвлений Рейна. «И строили на этом возвышении, и сделали они укрепление, крепость и замок. Там теперь город Лейден стоит. В этой крепости и в замке со множеством мужественных мужчин и защищающих его, то бишь крепость, прилегающие к крепости местность и охраняющих и сопровождающих купцов, купцов, отправляющихся и возвращающихся из Вилтенбюрга в Славенбюрг. И потому назвали они этот город Лейден». С голландского «Лейден» переводится как «вести, сопровождать». Так, чтобы купцы сопровождались, находились в безопасности от этих городов до других мест. Это изображение Лейденской крепости самого конца 17 века, гравюра. Лейден крепость строился на искусственной насыпной возвышенности, землю для которой вычерпывали из Рейна, ну, тем самым еще и углубляя фарватер реки. Вот у меня вопрос. Копали палкой-копалкой или лопатами вычерпывали? Ну, это, к слову, о технологиях, в кавычках, варваров. И возводили крепость-город с целью контролировать, сопровождать и оберегать купцов, движущихся по рекам и речкам данной лесистой и заболоченной местности в направлении Вилтенбюрг-Славенбюрг и обратно. Торговля у славян и фризов, друзья, процветала. Вот именно поэтому римляне так рвались захватить именно реки. Им важно было контролировать реки Рейн, Масс и Шельда. Ибо реки – это не границы между миром варваров и рабовладельцев. Реки – это дорога в Европу, доставляющая туда легионеров с одной стороны и вывозящая оттуда материальные ценности. А поверьте, вывозить из Европы варварской, в кавычках, согласно римлянам, было что? И золото, и скот, и люди. Рим в эти времена. У них, я не знаю, если вы слышали, золото настолько обесценилось, что практически ничего не стоило после того, как они перевалили через Альпы. Дата основания Лейдена, в принципе, известна. Это вторая половина V века. Это изображение довоенное. Вот в городе, внутри города сохранился этот бюрх. Это профиль. Дата основания Лейдена, в принципе, известна. Вторая половина V века. Почему? После возвращения славян из фризов, и фризов из подвластной им Британии на родину они основали этот город. Вот как об этом говорится в Гаутской хронике 1448 года. Цитата. «В году 441 после Христа отправились фризы под предводительством своего короля Хингиста и его брата Хорса вместе с дикими необузданными славянами. Они отплыли в Англию, где они англичан из Британии изгнали и стали сами управлять страной. Они сажали там королей на трон по своему собственному усмотрению. Некоторые вернулись, но многие остались». Я все цитирую хронику. Далее. «Когда фризы и славяне из Англии опять вернулись и не знали, что им нужно делать, собрались они вместе и отправились в дикий лес без милости. Они изгнали оттуда диких зверей и построили крепость-замок на том месте, где теперь Лейден. Они поставили там управителя замка, обладающего большой властью, чтобы лес охранять». Ну, понятно, что и лес, и прилегающую территорию, и замок сам. Уточним, значит, они оставили там управителя. Это сама Гаутская хроника с ее титульным листом, список 1478 года. А это вот эта самая цитата про 441 год, когда фризы вместе со славянами отправляются в Англию, а потом возвращаются Фризен и Славен вир аут Энгланд и строят город Славенбюрг. Ну так вот, нечем им было заняться. Гаутская хроника утверждает, что в 441 году славяно-фризы поселились и поуправляли Малеха Британией. Когда им это дело наскучило, они возвратились на материк и, не зная, чем себя занять, решили построить крепость-город в очень удобном, между прочим, и стратегически важном месте, где сходятся старый Рейн и малое ответвление Новый Рейн, опять же, на развилке двух рек, недалеко от места, где река впадает в Северное море. И не страшным был ни дремучий лес, ни дикие животные, кстати, включая львов, которые заселяли эти места 2000 лет назад. Об этом есть указание, ну вот, даже в Гаутской хронике. Итак, друзья, что мы имеем на данный момент? Старинные хроники, ничтоже сумнявшиеся, рассказывают о том, что 6 городов, основанные славянами, населявшими голландские земли. Давайте мы теперь уже перейдем к этим самым городам. А, вот эта цитата насчет того, что Голландия раньше называлась Словенией. Это сводная таблица, и 6 городов мы уже с вами назвали. Первые 3, как я говорила, к сожалению, уже не существуют. В устье реки Маас город Славенбюрг, город Витлам и город Вилсфейна. Дальше существующий город Дордрехт, город Зириксзей на острове, город студентов Лейден. Это те города, которые существуют поныне. Но этих городов было больше. Я, как говорила выше, я нашла их 12. Здесь они тоже все изображены. Города, которые были построенными славянами, включая и легендарный город Вартна, о котором я вам расскажу чуть-чуть позже. Одну секундочку, извините. Много говорить приходится. Итак, вот еще 6 городов. Перейдем к ним. Выше я цитировала фразу о том, что в Лейдене славяно-фризы поставили своего одноплеменника Статхаудера. Ну, Статхаудер – это держатель города, если дословно. Имя этого человека не сохранилось, зато о его потомках известно значительно больше, и, как выясняется, они и сыграли достаточно значительную роль в нашей истории. Давайте не буду мудрствовать лукаво, а просто приведу цитату из Гаутской хроники, где говорится очень много интересного, и в том числе о обосновании еще двух городов славяно-фриза Вилтами. Итак, поехали. Цитата. «Этот хранитель замка, имеется в виду хранитель Лейдена, родил много детей. Одного из сыновей звали Лем. Он был очень храбрым мужем, посему Вилты выбрали его управителем Вилтенбюрга, Утрехта. Господин Лем родил сына, названного Дебаут. Этот Дебаут стал затем королем Фрисландии. Надо же! Его жена была великаншей. У них родилось много детей. Среди них был сын, которого тоже звали Лем, Лем-младший. Этот Лем стал рыцарем и основал город Харлем, который назвал в свою честь город господина Лема, Хейр-Лем. Сыном господина Лема был могущественный король Эйзел-Ор, дословно перевод «ослиное ухо». Он был так назван из-за своих ушей, которые были длинными, как у осла. Он был также очень большим. Его жена была также великаншей. Он родил много детей и одна дочь, которая после него стала королевой Фрисландии. Внимание! Король Айзелор был королем славян, которые теперь есть голландцы. Рядом с Форбюрхом он построил необычайно большой замок, которому не было равных, такой он был большой и высокий. Этот король Айзелор прожил очень долгую жизнь. У него был бастард, которого звали Фаук. Он был так назван, потому что его глаза были такими крупными и такими ясными, будто он был соколом. Этот Фаук построил замок на северной стороне леса и назвал его Фалкенбюрг. Таким образом, Голландия была впервые заселена». Конец цитаты. Не знаю, успели вы разглядеть или нет, друзья. «Конинг Айзел-Ор вас конинг фон де Слафен, де ню Холландерс зайн». Славяне, которые теперь голландцы. И Айзел-Ор был у них королем. Ну вот, если вы хотите увидеть, вот на старой рукописи, вот это не буква «А» в слове «славен». Это буква «Си», слившаяся с буквой «Л». То есть это надо читать как «славен», именно через букву «Си». И вновь нас автор возвращает и напоминает о том, что со славян началась история тех земель, что стали потом называться Голландией. Вот такая потрясающая, она обалденная, на мой взгляд, цитата. Давайте мы ее проанализируем. На самом деле в ней заложена масса информации и фактов. Первое. Славяно-фриза Вилты, будучи от природы высокими и крупного телосложения мужами, брали себе и жен под стать. Женщины упоминаются как великанши. В браке у этих крупных по строению тела людей рождалось много, восклицательный знак, детей. Много детей, и это было нормой для высоких, крепких людей. Второе. Женщины, как, например, дочь Айзел-Ора, могли наследовать королевский престол, что указывает на то, что до принятия христианства в этом обществе женщины имели равные права с мужчинами. Напомню, дочь Айзел-Ора стала королевой фризов. Дальше. Потомки одного и того же предка, напомню, первого управителя города Лейдена, мы говорим сейчас о всех его потомках. Так вот, потомки одного и того же человека – прадедушки, были как королями фризов, например, Дебаут, управителями у вилтов, например, Лем Старший, так и королями у славян, Айзел-Ор. Потрясающе! Они все были друг другу родственниками, но являлись королями-вождями, ну, разными по названиям, разных по названию племен, но по сути одних и тех же всех потомков славян. Еще раз, очень важно. Айзел-Ор был королем славян. Его дочь стала королевой фризов. Что значит, что фризы и славяне считали себя родственными родами, ветвями от общего ствола. Они могли обмениваться вождями или брать на себя роль старшего. Так случилось много лет спустя, когда вилты, а затем славяне были вытеснены со своих земель франками, и пришлось им искать убежище у фризов. Фризы взяли под свое крыло и защиту родственников, и фризский король Редбат, вариант Радбаут, у него много склонений его имени, стал общенародным королем и защищал интересы всего рода, всех слова родичей. Несколько слов о Редбаде я скажу дальше, ниже по нашей беседе, по нашему повествованию. Ну и еще последняя основная деталь, собственно, нашей беседы. Согласно хронике, эти люди основали как минимум еще два крупных города, которые существуют поныне. Это город Фалкенбург и город Харлем. Оба города находятся на побережье Северного моря. Ну вот, кстати, о Харлеме. Хроника Голландии, скрин из этой хроники у вас на экране 1644 года, дополняет очень интересную такую деталь. Дополняет, что мать великаншу Лема-младшего, вот здесь вот Хейрлем подчеркнуто, да? Так вот его мать звали Ивна. Ивна, потому что «ю» читалось, произносилось как «в». Ивна была матерью, Ивона, Ивана. До сих пор это имя у западных славян присутствует в женском варианте. Так вот, она была ни много ни мало королевой всех богов. Так написано в этом тексте. А город Харлем был основан ее сыном в 506 году, обведено красным. Но если представить, что Фалк был внуком вот этого самого Млема-младшего, если Харлем был основан в 506 году, то Фалк мог построить свой замок-крепость Фалкенбург где-то в 50-е годы VI века, то есть где-то через два поколения, прибавляем приблизительную цифру. И что у нас получается? Получается, что в V и VI веках славяне очень активны на политической арене. Они ходят воевать бритов, назначают там королей, строят города, но эти года в официальной историографии считаются темными веками раннего Средневековья. Вы практически ничего не найдете в истории, в исторической литературе об этом периоде истории Европы. Это темные века раннего Средневековья. Но вот темные или все-таки стертые? Как вы, друзья, считаете? Что вы думаете по этому поводу? Идем дальше. Мне удалось найти информацию о еще двух поселениях, основанных славянским племенем, правильно будет сказать, народом. Речь идет о племени Варны, которая, как выясняется, тоже проживала на территории Голландии. Самое любопытное, что первое упоминание о Варнах встречается у Адама Бременского, это уже XI век, и относится к западным славянам Восточной Германии. Но очевидно, что западных славян нужно определять именно на западе, на берегах Атлантического океана, о чем мы сейчас и поговорим, ибо варны жили и основали свои города именно на побережье Атлантического океана. Ну, по крайней мере, некоторые из них. Цитата. При ближайшем рассмотрении оказывается, что существование варнов на этих землях, имеется в виду Голландия, основывается только на именах деревень Вармунд и Варнсфелд из рассказа Прокопия. Читаем далее о Прокопии. Прокопий мог это хорошо знать, так как он свидетельствует. Они жили, стало быть, достаточно близко друг к другу, эти варны и франки. Так что последние знали, что делали первые. При Прокопии Кесарийском, друзья, это уже рубеж V-VI веков, франки в это время уже располагались на севере современной Франции. Более того, при жизни Прокопия Кесарийского в 496 году Хлодвиг I Мировинг становится первым франкским королем. То есть очевидно, что соседство варнов и франков могло иметь место только на крайнем западе Европы, а не на востоке Германии, где франки никоим образом не прослеживаются. Голландский историк XIX века Иоанн Питер Арендт пытается дать точные координаты проживания варнов. Вот что он пишет. Вернов или Варнов надо искать в середине исхода, то есть устья реки Рейн. В названии деревни Вармунд сохранилось их имя. То есть, вероятно всего, этот... этот город, он, ну, это сейчас поселение существует до сих пор. Вот я его нанесла здесь на карту. Получается, что варны селились там же, где селились славяне, где селились вилты. Есть два предположения. Или нас специально путают историки, чтобы дать наибольшее количество всяких названий и имен одному и тому же племени. Или, как вариант, что, скорее всего, на мой взгляд, варны – это одна из ветвей славянского рода, принявшие, как и вилты, новое имя после отделения и самоидентификации. То есть так же, как вилты отделились от славян, так и варны, отделившись от славян, получили свое имя. Вармунд и Варнсфелд существуют и сегодня. Вот я вам показывала Вармунд – крайний запад, Варнсфелд – крайний восток. Это на данный момент деревушки, где проживает очень небольшое количество населения. Вот. Но, тем не менее, названия сохранились, и уже этому нам надо радоваться. Итак, на данный момент я назвала вам 10 поселений, основанных славянами, о чем есть свидетельство в голландской исторической литературе. У нас осталось последних 2. И сейчас мы поговорим с вами о городе Утрехте Вилтенбюрге. Это единственный город, о котором сохранилась, ну, хоть какая-то информация, достаточно интересная, любопытная. И, по сути дела, ну, на этом городе, можно сказать так условно, и заканчивается история славян на голландских территориях и превращение их в то, что мы называем теперь голландцами. Давайте поподробнее поговорим про город Утрехт, потому что, ну, оно и в принципе очень интересно и напрямую связано с нашей темой, с темой славян на Крайнем Западе. Хитрые историки говорят, что город Утрехт был основан римлянами в 40-е годы первого века, то есть прибытием сюда римлян, римских легионов. И первоначально он назывался, вероятно, Антония. Антония в честь римского военачальника, принимавшего участие в строительстве этого римского укрепления. Но зная, как славяне грамотно строили свои города и крепости на реках и на возвышенностях, часто искусственно насыпанных, я хочу вам обратить внимание, слово «город» – это не от понятия «огораживать», «городить». Город – это от слова «гора», «смотреть в гору», то есть «смотреть ввысь». То есть города все строились на возвышенностях в основной своей массе, ну, 90%. И даже голландские варианты «брюх» или «бюрх» – это, по сути дела, наше брюхо, это тоже возвышенность. То есть города на брюх, они все основаны на, извините, искусственных или естественных насыпях. Так вот, невозможно себе представить, что до римлян здесь не было славянского поселения, а именно на месте изгиба Рейна и ответвления от него, буквально перпендикулярно идущей реки Фехт, которая уходит на север прямо к братьям Саксам-Фризам. Ну, прямо прямое транспортное сообщение с соседями и родственниками. То есть думать, что до этого, до римлян, здесь не существовало никаких поселений, было бы полнейшим абсурдом и недальновидностью. Иоанн Питер Арендт в 1840 году пишет следующее о том, кто жил в окрестностях Утрехта. Цитата. «Склавы и венеты или вилты обосновались в Южной Голландии и Утрехте». Запомним эту фразу. Еще до появления на этих территориях римских захватчиков здесь проживало мирное население. Это известно из старинных хрониках, об этом же говорят и археологи. Однако последние, ну, очень тщательно фильтруют информацию, отсеют все неудобные факты, не пропагандируют не все находки. Об этом мы сейчас убедимся сами. Согласно тем же археологам, в Утрехте зафиксировано поселение не ранее 300-х годов до нашей эры. А вот в местечке Ютфос, что в 8 километрах южнее, Ну, если вы представляете, 8 км, 6 км в час средняя скорость движения человека, то есть от Утрехта до Тьютфаса можно было дойти спокойным шагом за 2 часа. То есть это, ну, смешные расстояния. Так вот, в местечке Тьютфас нашли бронзовый клинок потрясающей изящной работы, датируемый, друзья, 1800-ми годами до нашей эры. Клинок был найден во время выгребания песка при реконструкции гавани. Ну, вы знаете, что славяне широко и повсеместно использовали традицию кидать оружие в природные водные источники. Причем я скажу не только славяне, околославянские народы. И те народы, у которых предки были славяно-скифами, сохранили традицию кидать оружие в природные водные источники. Например, осетины тоже это делали так точно, не знаю, делают сейчас. Вот. А осетины, я вот позволю себе забежать, сказать вперед, они тоже потомки скифов. Справка. На экране 4 меча, относящиеся вот к этим мечам, которые называют еще мечи гигантов. Меч Тьютфас, о котором я только что говорила, крайне справа, самый маленький из 6 найденных по всей Европе идентичных мечей. Весит всего 705 грамм. Для примера, другой клинок, также найденный на территории Голландии, кстати, тоже в местности болотистой, он крайний слева. Меч Омерсханса имеет вес в 3 килограмма. Из 6 найденных в Европе клинков ни один не был заточен. Почему? Если вы на них посмотрите, то можете сами прийти к выводу, что они только внешне похожи на мечи. Они не были заточены, и форма их как бы говорит о том, что пользоваться ими вот именно как мечами или клинками было невозможно. Но какую нагрузку несли на себе эти предметы? Ну, ученые, как всегда, сразу говорят, что это что-то там религиозного характера. До сих пор неизвестно. То есть их называют мечами исключительно по внешнему сходству. Но чем являлись эти предметы, до сих пор историкам непонятно и неизвестно. И вот что самое интересное. Из 6 мечей, вот они представлены были несколько лет назад на выставке в Лейдене, в музее, из 6 мечей 5 найдены в местах локализации славянских племен. И вот если вы внимательно посмотрите на изображение, в Англии это территории, расположенные в непосредственной близости от Лондона, который, по легенде, основал Бритус, который выдавил великана славян именно с этих земель. Во Франции это полуостров Бретонь, на котором располагались славяне Венеты, давшие бой Цезарю. Причем Цезарь в своих отчетах в Рим писал, что у Венетов больше кораблей, чем у римских легионов. Опять возвращаясь к теме славяне и корабли-ладьи. В Голландии, как мы уже выяснили, жили славяне-вилты. Ну, а шестой меч найден на землях, где проживали хатты. Это якобы германский народ на территории Германии. Но хочу вам напомнить, что и голландцы, голландцев нам тоже называют как германский народ. Голландцев, германили, романизировали и превратили их из славян в тех, что в тех, или в того, кого мы сейчас имеем по факту. Взбешенные бесчинствами римлян в 1968 году местное население захватывает и сжигает эту крепость. Второй раз местное население, а мы с вами говорили, что славы Венеты и Вилты обосновались вокруг Утрехта, то есть мы можем понимать, кто так это, кем было это местное население. В 186 году славяне Вилты опять нападают и разрушают ненавистный им трайект. Но, по сути дела, они возвращают эти территории себе и возвращают те, ну, то поселение, вероятно, которое существовало здесь до римлян, но которое мы не можем уже больше идентифицировать. Вот что об этом пишет, вот что об этом говорится в хронике 1517 года. Цитата. «Затем в год нашего владыки, 186-й, те славяне и вилты, что в Южной Голландии жили, соединились вместе и с большой силой пришли и осадили эту крепость Антония, и победили силой, и уничтожили всех, кого нашли внутри стен, и разрушили замок, и стены сравняли с землей. Вот какая была ненависть у местного населения к римским оккупантам. И когда они совершили эти злодеяния, ну, я понимаю, понять, что это дальше, большие кавычки, некоторое время спустя эти злодеи, это уже моя вставка, сплотничали, вновь возвели этот замок и сделали там другое поселение, и начали они со стен и ворот, и назвали его в свою честь Вилтенбюрг. И из этих вилтов там осталась часть из них жить. То есть они на этом месте возвели новое укрепление, это раз, но оставили его и не крепостью, а именно как поселение, потому что часть из них осталась жить. И это место стало именно поселением, которое в дальнейшем стало городом. Если мне кто-то до сих пор не верит, что Вилтенбюрг – это город Утрехт, можете погуглить, найдете вот такую информацию и почитайте сами побольше о городе Вилтов, современном городе Утрехте. Слово «родичи» не только отобрали город-крепость, но из этих вилтов там осталась часть жить и умножились очень. Стало быть, в городе продолжали жить люди, носители славянского кода. То, что это была уже не римская крепость, косвенно подтверждает и Пейдингерова таблица. Пейдингерова таблица – это копия так называемой туристической карты 3-4 года римлян, на которой нету крепости Антония Траектум. Она тут не упоминается. Полагаю, потому что она римлянам на тот момент уже не принадлежала. Зато на этой карте мы можем найти город под названием Албанианис. К сожалению, расширение карты не дает возможность прочитать название здесь. Вот это место, это называется здесь, называется город Албанианис. Давайте запомним это. Сейчас это современный город Альфен ан ден Райн. О нем я еще несколько слов скажу ниже и в очень интересном для нас контексте. Кто хочет, может найти эту карту и подробнее рассмотреть в интернете. Хочется отдельно сказать о голландской археологии, вот на примере города Утрехта Вилтенбюрга в контексте нашей истории славян на Нижних землях. Нам уже известно, что город Вилтенбюрг был официально основан вилтами где-то в 186 году. До этой даты на месте города стояло римское укрепление. Согласно голландским археологам, римляне неожиданно, подчеркиваю, неожиданно оставляют крепость в 270 году. Откуда взяли археологи эту информацию? Я перекопала кучу литературы, переискала кучу материала. Я не знаю, на чем они основывают эти данные, но согласно археологам голландским, в 270 году римляне покидают крепость. Естественно, ничего славянского в столетний промежуток между основанием города вилтами, то есть 186 год, и до оставление этого города римляне, 270 год. То есть вот в этом промежутке столетий в культурном слое ничего не находят. Надо сказать, что в целом 90% всех археологических находок вот этого периода голландские историки приписывают римлянам. Местное население жило в лесу, молилось к лесу, ело руками прямо из костра, жило в землянках и ходило нерасчесанными. Вы знаете, дополню от себя, в Голландии в связи с тем, что здесь мокрая, влажная почва, торфяная, сохранилось и найдено очень большое количество водных судов. Ну, я думаю, что с десяток как минимум, и достаточно в хорошем состоянии. И что самое потрясающее, все эти суда относят к римлянам. То есть то, что местное население здесь жило и передвигалось по речкам и болотистой местности, как бы вообще не берется в расчет. Все, что найдено, это исключительно относится к римлянам, ибо местное население было варварами, нечесанными, соответственно, ничего не умело, и руки у них росли две левые, как говорят голландцы. Ну, понятно, что это абсурд, нелепость, и от этого становится даже не смешно, а очень даже грустно. Нелепость ситуации с Утрехтом подкрепляется тем фактом, что археологи, начиная вот это 270 года, когда римляне покидают Утрехт, ну, Вилтенбюрг, ну, Антонио, неважно, начиная с 270 года и вплоть до начала 8 века, в культурных слоях Утрехта ничего не могут найти. Ну, вот пусто. То есть речь идет как раз о тех самых 5, 6, 7 веках, времени политического расцвета местного славяно-кельта-скифского населения, когда римляне были, наконец, изгнаны из данных территорий. Но в культурных слоях этого периода в истории, утрясенных археологами, удивительным образом практически ничего не найдено. Повторюсь, у археологов с 3 вплоть до 7 и даже 8 века нет никаких данных о городе. Парадокс. Но археологи признают интересную деталь, а именно, что расположение крепости по отношению к уровню моря изменилось именно в 200-х годах, то есть в то время, когда эта крепость перешла в руки вилтов. То есть при римлянах крепостные стены стояли на уровне 1 метра выше уровня моря. Но когда крепость перешла в руки вилтов в 186 году, крепость была приподнята на 2,5 метра. Это все есть в книжках по археологическим раскопкам Утрехта. То есть крепость была приподнята до уровня 2,5 метров над уровнем моря. Другими словами, славяно-вилты насыпали холм и сделали град, повторюсь, не от слова «городить», а от слова «город». И назвали они этот город-крепость Вилтенбюрг, обнеся его валом, бревна, засыпанные землей, о чем тоже упоминают археологи. Даже раскопали такой участок. Но вот ведь оказия. Внутри крепостных стен практически нет никаких находок. К IV веку относится пара разбитых горшков. К периоду между 450 и 550 годам относят 2 детские могилки и половину сохранившегося захоронения взрослого человека, и все. Известно, что в VII веке городом владеют фризы, это известно из хроников, из хроник, простите. И фризы отчаянно борются, бьются за этот важный стратегический пункт с франками. Но из временного промежутка 580-х годов археологи смогли найти только пару саркофагов. Ну, правда, чрезвычайно любопытно, хотя мы чуть скажем ниже, но и все. Все, табула раса, чистая доска, а не археология. Хотя, согласно гаутской хронике и хронике того же Корнелиуса Аврелиуса, будущего Чарамута голландской истории, минимум со 186 года крепость Вилтенбюрг существует, развивается, превращается в крупный город, является звеном в торговой связке Лейден-Слафенбюрг-Вилтенбюрг. Ну и от себя скажу так, собирает земли русские, то бишь племена голландские, чтобы биться с бусурманами, ну, то бишь римлянами, а затем франками. Я совершенно уверена в том, что голландскими археологами совершается научный подлог. И даже если патетически поверить, что никаких материальных памятников древние жители Утрехта после себя не оставили, архивные материалы, хроники доказывают, что Утрехт был населен, и его насельники были из рода славянского. Но неудобный период времени просто выкидывается из истории, вычеркивается, ну, выскабливается. Ну, иначе придется объяснять, кто такие вилты. И откуда в Голландии славяне? И переписывать всю историю этой страны к ядрене, фене, простите за крепкое слово. Вот тому очередное доказательство. Выдержка из книги «Голландские памятники истории» 1956 года. Сейчас я приведу вам цитату и покажу скрин. То есть еще вот во время войны, после войны что-то пытались, проскальзывала какая-то информация, которую ныне в учебниках, книгах днем с огнем не сыщешь. Итак, слева титульный лист, справа тот кусок, который я вам сейчас зачитаю. На одной из двух таблиц, или 14, или 15, которые раньше висели в кафедральном соборе дом фон Утрехт, дом в Утрехте, это центральный кафедральный собор, даже упоминалось, ну, таблицы – это такие большие щиты, на которых раньше в римских протестантских церквях писали там или псалмы, или куски какие-то из Библии, или какая-то важная информация, касаемая этого прихода, и вешали на общее обозрение для прихожан. Так вот, упоминалось, что римский замок был разрушен Ферославика Генс, диким славянским народом, а впоследствии высокие башни были восстановлены, и этот Каструм Вилторум, замок Вилторум, затем снова другим племенем Плебс Абрадаторум до основания был уничтожен. Вот вам слово Абрадаторум. То есть в главной епископской церкви висели панели, на которых отмечались важные вехи в судьбе города и епископата. Автор вот этого текста ссылается на другой текст, в которых упоминается, что эти панели восходят к XIII веку. И уже в XIII веке они были весьма ветхими, висели на стенах, были ветхими, и на них было начертано, что славяне разрушили старую римскую крепость и основали крепость Вилторум. Но другой народ, Абрадаторум, и в нашей транскрипции, друзья, это абодриты. Абодриты изгнали их из своего города. Да-да, те самые абодриты, которые были соседями лужицев, палабов и поморов, поморян, простите. И забегая в будущее, на эту тему еще нету никакого серьезного исследования, но по тем материалам, которые я уже имею, роль абодрита в судьбе славян на самом деле чудовищная. И они сыграли, ну, чудовищную, опять, наверное, тавтологию, роль в исчезновении славян из Западной Европы. Вот такая вам засылочка на будущее. То есть археологам дали указание сверху, на мой взгляд, которое можно передать словами. Смотрю в раскоп, вижу фигу. Дальше, возвращаясь вот к этой же книге, что на экране, там есть еще одна ценная для нас информация. Цитата. «Среди предметов этого периода, то есть имеется в виду вот 5, 6, 7 века, есть пара каменных плит, использовавшихся для гробов в 8 веке, на которых надписи начертаны от множественного числа «мы» в честь бога Лабануса, который почти невозможно расшифровать. Неоднократно в нем встречается название «Колония Албиабола Батаборум». Колония Албиабола. Почему их нельзя расшифровать? Потому что она выглядит вот таким образом. Эта плита огромная, очень тяжелая. И ею был накрыт один из саркофагов. Она раскололась вот на две части. И по ней очень видно хорошо, что на ней был начертан какой-то текст. Вот если мы посмотрим даже на эти буковки, четко видно Е, Р, С, М. И этот текст сверху дорисован или зарисован какими-то завитушками, каракулями. И складывается ощущение, что текст, который был здесь выбит, сознательно браковали, чтобы его нельзя было прочесть. Почему я так считаю? Потому что саркофаги захоронения хранятся в нижних цокольных этажах. Вытащить такой огромный камень наверх, вероятно, не было возможности. Разбить его на куски, вероятно, тоже не было возможности в силу своей монолитности. Поэтому какому-то иноку дали задание: иди там, постучи зубилом, попорти надпись. В итоге она, в общем-то, нечитабельна. Хотя расшифровка плиты, попытка расшифровать была сделана голландским профессором греческого языка в 30-е годы, доктором Волграфом. Его интерпретация написанного постоянно опровергается, в том числе и вот последними исследованиями. Но проблема состоит в том, что опровергая профессора Волграфа, исследователи не могут дать иного адекватного прочтения текста. То есть как бы говорят, что нет, то, что он говорит, это неправда, но никаких других адекватных прочтений не предоставляется. Отдельно какие-то слова, буквосочетания и все. О том, что в раскодировке текста, сделанном профессором прошлого века, есть смысловое зерно, а он акцентирует постоянно, что там написано несколько раз «Колония Альбиабола». О том, что в этом есть зерно, можно говорить, учитывая тот факт, что предки вилтов славян, как говорят хроники, прибыли на континент с Туманного Альбиона. И кроме того, я указывала вам на это, в непосредственной близости от Утрихта Альбиабола вниз по течению реки Старый Рейн, еще во времена римлян, вспоминаем карту, находился город, который был назван Албанианис. И здесь так и написано – Албанианис. Это современный город Альфен. Город, который был под этим названием, нанесен на римскую карту 3-4 века. Так вот, голландский историк-архитектор Хаслинхаус выдвинул предположение, что имена городов Альбиабола и Албаниана, древние, называют их кельты, они дали эти названия городам в честь реки, на которой они были построены. То есть Хаслингаус предполагает, что современная речка Рейн когда-то называлась или Албис, или Альба. Тут же возникает ассоциация с рекой Эльба. И я думаю, не просто так. Так, что мне еще удалось откопать из похороненной истинной истории города Утрехта? После коронации короля Хлодвига I франкское государство при прямой поддержке духовных лиц из Рима начинает дранг нах оста, начинает его не тевтоны, начинает его франки. Бескомпромиссный отъем территорий у исконного населения и возрождение новой Римской империи, ну только под руководством уже не императора, а папы. Первыми под удар попали рутены Северной Франции и Бельгии. Затем каролинги взялись за вилтов и славян Рейна. Роль старшего брата взяли на себя фризы, которые в силу своего географического положения и отдаленности территорий достаточно долгое время могли противостоять насильственной христианизации и романизации, сохраняя свою независимость. Я цитировала выше ряд источников, которые убеждали нас в том, что славяне Вилты и Фризы были побратимы. Более того, город Вилтенбюрг был в этом родовом братстве как бы столицей, центром их культурной и политической жизни. Вот как об этом пишет российский историк XIX века немецкого происхождения Александр Гильфердинг. Но именно потому, что он был немецкого происхождения, вероятно, поэтому ему и удалось познакомиться со старинной голландской хроникой. Вот он пишет, что об этой хронике. Цитата. «Кроме того, есть голландская летопись, которая очень часто упоминает о поселении славян, вилтов, между фризами и нижними саксами в Северной Голландии и Гельдрии, и о постройке около Утрехта славянской крепости Вилтенбюрг. Замечательно в рассказе, что голландские славяне обитают там с самых древних времен, и хотя воинственны, но живут в ладу с окружающими фризами и саксами. Внимание, эти три народа избирают себе общих вождей, и славянский город Вилтенбюрг является у них как бы столицей». И об этом было написано в исторической российской литературе еще в середине XIX века. Но опять же, увы и ах, никто из историков наших светил науки не обратил внимания на это упоминание славян Голландии историком Александром Гильфердингом. Итак, Вилтенбюрг был славянской столицей. И вот здесь я считаю нужным пояснить, уточнить и дополнить. На прибрежных территориях Атлантического океана существовало множество племен народов, считавших себя потомками единого предка. Предок был един, а племен народов было много. То есть эти племена были ветками, отходящими от общего ствола. Вот этим стволом, первым племенем, оказавшимся на западе материка, стало племя, именовавшее себя славяне, или славн, как вариант при выпадении гласной буквы. Именно от них отпочковались вилты, фризы, рутены, марины, менапи, возможно, варны и другие племена, славянские по происхождению, но которые не связываются с славянами никаким образом, потому что им просто надавали, их называют в отдельном контексте, просто как перечисление неких племен, названия племен. То есть они все вот эти племена, все эти люди есть славяне, потомки первого племени. Но и само племя славян продолжало существовать, как родовая единица, ставшая одним из многих членов умножившегося славянского мира. Поэтому нет никакого противоречия в том, что славянский, как единое общее название, славянский город Вилтенбюрг был столицей и вилтов, и фризов, и саксов, и племени славян. Именно поэтому легендарный фризский король Редбот неистово бьется за этот город-крепость, стремясь удержать его под своим контролем. Это значимый город для всех славян. Но тут, как мы помним из надписи на щитах в Утрехтском кафедральном соборе, на помощь франкам приходят ободриты, Абрадатурум, славянское племя предателей. Приблизительно в 641 году город все-таки переходит в руки римских приспешников, франков. Вот как это говорится у Корнелиуса Аврелиуса. Затем где-то в 641 году собрал король Дагоберт большое войско, чтобы принудить фризов. Он пришел и осадил этот большой замок Вилтенбург, который он захватил силой, и разрушил. А на месте этого города приказал им построить большую укрепленную крепость, и город назвал его, по-латински «траектум». Итак, 641 год. Очень хочется сказать несколько слов о славяно-фризском короле Редбаде. Редбад – знаковая фигура в истории того истинного дохристианского мира. Воистину, личность легендарная. И, мне кажется, потому сознательно недооцененная историками, хитрыми историками. В 2018 году голландцы, правда, сняли об этом мужественном и честном короле героя фильм. Но, надо сказать, к сожалению, киноповесть нельзя назвать захватывающей, хотя очень многие монологи, сцены реально достойны внимания, особенно касающиеся деятельности миссионеров. Очень много интересных фраз и цитат, но фильм как фильм снят, на мой взгляд, не очень удачно. Редбад действительно герой, которым можно и нужно гордиться. Он был фризом славянского рода племени. Хроники подчеркивают, что сам Редбад и жители города Вилтенбюрга были неверующими, хотя и попытка крестить короля была. Я рассказывала уже несколько раз в своих предыдущих фильмах о попытке крестить Редбада. Повторяться не буду, скажу только буквально в двух словах, что уже ступив одной ногой в крестильную купель, он меняет свое мнение и отказывается креститься. Но сами понимаете, что католическая церковь не могла простить такой дерзости. Знаете, что произошло с Редбадом после отказа креститься? Возвращаясь домой, прямо по дороге в свой замок, он падает случайно, в кавычках, с лошади и ломает себе случайно шею. И вот уже тысячи фризов решают принять христианство. Вот как это звучит в гаутской хронике. По дороге домой он упал с лошади, сломал свою шею, и многие тысячи фризов крестились. Позже эту имевшую место быть историю перевели в разряд красивых легенд. И с тех пор это событие гуляет по детским книжкам как легенда и сказочное повествование. Ну а теперь еще одна история, связанная с жизнью Редбады, касающаяся непосредственно нашей темы «Славянские города в Голландии». Это еще одна легенда, и это последний город, о котором мы сегодня будем с вами говорить. Его тоже можно загуглить, эту историю можно прочитать в голландской Википедии. Одинстад. Сага называется «Город Одина», и в ней упоминается о еще одном городе, основанном славянами, а именно вождем Редбадом, и дело обстояло так. Когда франки взломали ворота Вилтенбюрга и захватили крепость, Редбад поклялся богу Одину построить город лучше, красивее, богаче, чем был Вилтенбюрг. Жрецы бросают жребий, который указывает на место где-то в центре Фрисландии, в болотистой местности в устье реки. Король называет город Вартна. Землекопы начинают осушать местность и возводить фундамент. Ну, варвары ж с палкой-копалкой все это делали. Но это не нравится местному охотнику и рыболову, и по совместительству колдуну. Он проклинает Редбада и наговаривает, что город исчезнет, как только кончится род короля. Проходит столетие. Два брата, потомки великого Редбада, которые являются кузнецами, уже они вождями, не королями, ссорятся, потому что младший из братьев принимает христианство. Старший в гневе убивает брата, но не переносит этой трагедии, сходит с ума. И спустя какое-то время город гибнет в страшном и беспощадном наводнении, и происходит это, согласно легендам, в середине XII века. Я хочу вам сказать, что все мои попытки найти хоть какую-то информацию о славянах Западной Европы после XII века заканчиваются неудачей. То есть к XII веку то население, которое не истреблено и не бежало с этих земель, канонизировано, романизировано, ему даются другие имена, названия, другой язык, другая религия, и любое знание о своих предках просто изничтожается и затирается. Что касается города Одина или города Вартна, в польском языке, южно-русском языке, в украинском, если я не ошибаюсь, город, языках, Варта переводится как «караул», «стража», «охрана». Ну, я такую картинку нашла по этому поводу. В древнерусском «варити» – это «беречь», а «варяти» – это «встречать». Название города указывало на то, что это была мощная, укрепленная, сторожевая и торговая крепость. Король фризов Редбек, к сожалению, проигрывает битву за независимость Фрисландии Франку Пипину, Пипину Геристальскому, известному также как Пипин Толстый. Происходит это где-то в 689 году. И этот Пипин, как мы говорили с вами выше, я вам давала цитату, переименовывает Словению в Восточную Франкию. Еще раз проведу эту цитату. Назвал землю, что ранее Словения звалась, Остфранкией. Не путать Франции, тогда никакой Франции не было. Это были земли франков. Теперь она зовется Голландией. Славный город Вилтенбюрг давно переименован в Траекту. Но люди еще помнят и знают, кому принадлежал этот город и как он назывался. И вот английский монах Беда Достопочтенный в 8 веке упоминает в своей рукописи, что город Утрих назывался когда-то Вилтебюрг и принадлежал Вилтам. Что бы мне хотелось сказать в заключение? История, как и любая другая наука, не стоит на месте. Появляется новый, ранее неизвестный исторический материал, приводится более глубокий анализ имеющихся в наличии исторических фактов, доказуется присутствие славян и скифов на всей территории континента Европы. Ну, простите, континента Евразия. Как мы выяснили, славяне жили в нижних землях. Они строили здесь свои города. И это были не дикие люди. Об уровне развития местного населения говорят редкие, но очевидные доказательства археологических находок. Четыре из упомянутых мною славянских городов в Нидерландах, ну, скажем так, канули в лету. Исчезли с лица земли. Это Слафенбюрг, Витлам, Вилдсфейнен и легендарный Вартна. Остальные восемь существуют и поныне. Но вот Аказия, сами голландцы о происхождении этих городов не имеют ни малейшего понятия, ибо об этом просто не рассказывают. Но жители, не жители славянских стран, не так называемые европейцы, ничего не знают о своем происхождении. Это тайна за семью печатями. И возникает вопрос, кто же вскроет печати и расскажет правду? Алексей, у меня пока все. Да, очень интересный рассказ, повествование, которое ты рассказала, Ольга. И я думаю, что нам нужно уже переходить к вопросам и ответам, как ты считаешь? Да, давайте, с удовольствием. Да. Все, тогда я включаю отбивочку, дорогие слушатели и зрители, и вступаем в общение с вами. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира – Славенбюрг, Утрейх, Лейден, Дордрейх – города, основанные славянами. Я думаю, что это самый маленький список тех городов, которые были основаны славянами. За время обсуждения набралось приличное количество вопросов, которые поступили с наших официальных ресурсов. И первая реплику пишет Сергей. Тоже бросилось в глаза, что внешне голландцы имеют очень милые, красивые лица. Вот про немцев такое бы не сказал, хотя живут очень близко, у немцев лица более грубые и не такие миловидные. Прокомментируешь что-нибудь, Ольга? Ну, согласна, да, пожалуй. Все. Идем далее. Сергей. пишет, что скажете по поводу языка, если голландцы славяне, когда они перешли на голландский, почему у них нет славянского языкового субстрата и нет славянской топонимики, как, например, у немцев? Замечательный вопрос. Вот прямо действительно очень хороший вопрос. И отвечу на него так. У славян, простите, у голландцы говорили на славянском языке. У меня есть два больших исследования, несколько статей, которые, повторюсь, напечатаны на сайте Тартария и на сайте Славянского радио, где я очень четко, буквально по буквам объясняю, почему голландцы, древние голландцы говорили на славянском языке, какие изменения и каким образом произошли в голландском языке, какие реформы были произведены для того, чтобы голландский язык зачаромутить. Я привожу практически 200 слов, в которых есть основа или связь со славянским языком, повторюсь, не русским, а именно славянским как, ну, как субстрат. Да? То есть очень много слов в голландском из... болгарского, из чешского, то есть те слова, которые, например, в русском уже не используются. То есть прежде чем начать вот эти исследования с хрониками, я изначально начинала именно с голландского языка. Когда я приехала в Голландию и стала изучать этот язык, меня потрясло огромное количество, ну просто реально огромное количество слов, которые имеют сходство со славянским языком. Самое первое слово, которое меня потрясло, это слово, они, голландцы говорят «эйт смакалек», «кушай вкусно». Но, друзья, смакалек, смак – это абсолютно, 200% славянское слово. Откуда у голландцев слово «смак»? И когда я стала заниматься этой темой, то я пришла к выводу именно о том, что древние голландцы когда-то, еще до появления здесь римлян, говорили на, назовем это там, протославянском языке. Сейчас это, их язык относится к индоевропейскому. Если мы уберем этот индоевропейский, поставим правильное понимание про языка наших предков, словородичей, то у нас не будет никаких зависаний. Нам просто назвали это индоевропейским языком. Ну, какие цели ставятся, я думаю, понятно. Давайте назовем его протославянским, протоскифославянским. И все станет на свои места. Почему у всех народов Европы в основном в базисе всех слов, в основных словах все слова сходятся. Да? В голландском языке слово есть «плуг». Но откуда в голландском языке славянский? Причем все лингвисты соглашаются с тем, что «плуг» – это славянское слово. Откуда в голландском языке слово «плуг»? Если вам интересно, пожалуйста, погуглите, поищите, зайдите на сайты Славянского радио «Тартарий», и там очень подробное описание и подтверждение того, что голландцы когда-то говорили на славянском языке. Алексей. Да, идем далее. Константин, кто такие батавы? Одичавшие славяне, Виллиброрд с ними столкнулся. Ой, сегодня действительно реально интересные вопросы. Батавы. На эту тему есть тоже расследование, и опять же их можно почитать на вышеуказанных сайтах. Понятие батав вводится Корнелиусом Аврелиусом, и сознательно именно этим названием подменяется имя славян на территориях между речками Рейн и Мас, такое междуречие. Батавы – это не народ. Батавы – это некая местность, то есть это не некая местность, это именно вот эта местность между двух рек Рейн и Мас, где очень заболоченные, очень разветвленными мелкими речушками, где люди перемещались на батах. Бат – это славянское слово, означающее маленькую долбленную одноместную лодку. То есть баты, батавы – это люди, перемещающиеся на лодках. И об этом есть упоминание и у Тацита, и у Цезаря. Но последующие историки передернули это понятие и стали называть батавами народ. И подменили, опять же, повторюсь, подменили понятие. Были батавские легионы, мне скажут. Да, были. Но это были не народ, это были люди, военнослужащие, которые набирались земель, на которых проживали не народ, опять же, повторю, а некие люди, которые занимались определенной деятельностью. Потом, вероятно, произошел какой-то переход, перенос каких-то понятий. Но изначально батав – это не народ. Изначально батав – это военнослужащий. Если мы возьмем римско-греческие источники, то во всех источниках батавы упоминаются именно как воины. И батавское название, так называемое, которое произошло вот в 68 году, когда, кстати, впервые был разрушен город Утрехт, тогда Антония, это было батавское восстание. Восстание подняли именно легионеры и те варвары, которые входили в состав римского легиона. То есть мы не можем говорить о батавах как о народах. Это некая подмена понятий, интродюсированная именно Корнелиусом Аврелиусом. Если, опять же, вы загуглите батавские мифы, батавский миф, то вам сами голландцы скажут, что это неправда, и это, в общем-то, придуманная история. Алексей? Идем далее. Каролина задает довольно провокационный вопрос. Здравствуйте. Допустим, вы докажете, что города эти создали славяне. И что это нам дает? Заберем себе? Ну, не просто провокационный вопрос. Ну, давайте тогда заберем Вильнюс, который раньше был Вильно, или в Прибалтике города, которые раньше были славянскими. Но это глупо, нелепо, и понятное дело, что речь идет не о том, чтобы отобрать что-то, вернуть. Это глупость. Отбирают у нас, как правило, а мы, к сожалению, только глотаем слезы по этому поводу. Важно не вернуть, важно понять и осознать нашу историю и мощь наших предков, которые были великими людьми, которые селились на огромных территориях и осваивали их, и понятие «плуг» вводили тоже, и понятие «люди оружия», потому что были вынуждены, в общем-то, и защищаться, и обороняться. То есть речь идет не о том, чтобы вернуть, отобрать и поделить, а речь идет о том, чтобы вспомнить свою истинную историю, перестать быть Иванами, забывшими свое родство, и гордиться своей истории, рассказывать эту историю своим потомкам и воспитывать в них уважение к своим прародителям. Вот в чем суть. А то, что, допустим, я докажу, по-моему, я достаточно вам привела и выдержек, и цитат, и прочего, что здесь уже доказывать ничего не надо, вы все сами слышали, и надо быть полным бараном, чтобы по-прежнему упираться рогами в землю, говорить, да нет, такого не было. Было, Алексей. Да, я еще добавлю такой момент, что даже если мы территориально как-то разбросаны в каких-то разных местах, да, это еще раз доказывает, что кровь в нас течет по большей части единая. То есть нам не нужно ничего забирать. Нам нужно просто понять, что мы все братья. Мы все братья, все верно. И извините, Алексей, я сейчас вот дополню тоже вас. Ведь вы обратите внимание, сейчас такое понятие, как братья-славяне, уже не употребляется. Хотя еще некоторое время назад это было нормой. Братья-славяне. Это, по крайней мере, те славяне, которых мы сейчас знаем. Но сейчас даже такого... Мы сейчас пытаемся ввести понятие «русский мир». О братьях-славянах уже никто не говорит, потому что уже и чехи нам не братья, и поляки нам уже далеко не братья, и болгары там мутят воду. То есть нас сознательно разделяют и гармонизируют для того, чтобы мы забыли свое прошлое. Первыми были голландцы, потом стали те, кого назвали немцами. Сейчас очередь современных западных славян. Ну и что будет дальше, трудно даже поверить. И не хочется даже об этом думать, поэтому берегите то, что у нас еще есть. Алексей. Идем далее. Сергей задает два вопроса. Я их по очереди буду задавать. Первый. Как считаете, где проходит граница славянского ареала на Западе? Мне бы хотелось уточнить, в прошлом или в настоящем? Потому что если в прошлом, то есть на настоящем мы так или иначе знаем об этом, в прошлом не было границ. Они жили, распространялись вплоть до берегов Атлантического океана, Северного моря, пролива Ла-Манш. Вот побережье было занято славянами. Я думаю, что я понимаю вопрос, он на самом деле очень большой, глубокий. Давайте я на него попробую ответить так. На основе тех исторических данных, которые я имела удовольствие держать в руках, у меня сложилось вот такое представление о том, как происходило заселение тех территорий, которые потом назвали Европой. Значит, речь идет о славяно-скифах. Сейчас я попробую это вам показать на карте. Где-то у меня была карта Европы. Так, давайте сделаем вот так. Значит, когда мы говорим о заселении Европы славяно-скифами, то существовало два пути заселения этих территорий. Один был путь условно назовем его Причерноморье, через Черное и Средиземное море, через Гибралтарский пролив, и это заселение происходило с запада Европы. То есть Британия, потом с Британии переселяется народ на материк, и эти территории заселялись с западной стороны. О том, что скифославяне были прекрасными мореходами, есть много подтверждений тому. Скифы ходили воевать египтян, и очень успешно. Их только египетские болота остановили, они не пошли дальше в Египет. Это тоже известный факт из источников греко-римских. То есть они были прекрасными мореплавателями, и переплыть в Средиземное море и вдоль побережной линии оказаться на западе Европы, это, в общем-то, смелый шаг, но вполне возможный. Вторая часть скифов двигалась по материковой части и достигла Эльбы и прошла далеко, значит, за Эльбу. Эльба не была пограничной речкой между так называемыми германцами и славянами. Нет, они жили и далеко за пределами Эльбы. То есть можно говорить о том, что практически все территории Западной Европы были в той или иной степени заселены славяно-скифами. То есть это если говорить о границах. Вот. А вот что происходило дальше с этим населением, это, наверное, надо будет вывести во второй вопрос. Но, Алексей, давайте сначала послушаем второй вопрос. А второй вопрос звучит так. А может, экспансия славян шла с запада на восток, а не наоборот, учитывая большое тюркское присутствие в России? Ну, про тюркское присутствие опущу, ибо не столь компетентно, но первая часть вопроса, то, что мы с вами говорили, происходило частичное заселение Европы с Запада. То есть то, что я вам говорила. Единственное, что я здесь дополню, если мы продолжим идею границ заселения славянами, славяно-скифами Европы, повторюсь, все земли в той или иной степени, в большей или меньшей, были заселены славяно-скифами. Об этом есть упоминание в древних источниках, о том, что Скифия – это не только причерноморские земли, она была и на территории, Равенский аноним упоминает три Скифии в Европе, и одна из них лежала вот в землях где-то на недалеко, там нет четких указаний, но он там разделяет на часы Европу. Вот, и одно из местоположений, возможно, где-то вот под Данией, рядом с Голландией. То есть скифи было в Европе много, что говорит о том, что скифы проживали на всей территории Европы. Есть указания о том, что до появления греко-римлян в Европе, которые кельты назывались скифами. Это римляне назвали их кельтами и галлами. А до того, как они здесь появились, это были скифы. Тот же Яков Майер об этом говорит в своем труде. Но после того, как славяно-скифы заселили эти земли, происходит проникновение так называемых чужеземцев, чужестранцев на этих территориях, происходит размытие исконного населения. По крайней мере, я так вижу эту ситуацию, изучая исторические источники. Вот приведу вам только один маленький пример, который я очень хорошо разработала, но который очень показательный. У нас, к сожалению, история Трои переводится, значит, в слово подберу, делают некой такой легендарной истории, такой какой-то миф, вот были троянцы, за них воевали боги, трали-вали. На самом деле это очень серьезный исторический факт, на который опираются все историки тех же средних веков. И именно с падения Трои происходят колоссальные политические изменения в той же Европе. Троя пала, но троянцы остались. И если вы почитаете историю Трои, троянцев, то выясните, что огромное количество троянцев, я читала свидетель, по-моему, Фредегара написано, что 200 тысяч троянцев покинули Трою. 200 тысяч. Ну, не знаю, насколько можно считать эту цифру реальной, но это количество разделилось на несколько групп. И у Фредегара говорится о трех группах, но есть еще четвертая. То есть вот эти троянцы, они расселяются по всей Европе. Одна группа, ну вот условно Стамбул, здесь вот Трой находилась, направилась в Македонию, осела там и смешалась с македонцами. Из этой группы подгруппа не смогла ужиться на этих территориях, и вождь по имени Фриг вернулся назад и основал Фригию на территории современной Турции. Вторая группа – это так называемые троянцы под предводительством Энея. Они высаживаются в Италии, и причем они здесь… высаживаются в Италии, занимают эту территорию, и потомок Энея основывает город Рим. Это еще. Третья группа направляется, ну, вот современную Австрию, там раньше жили норики, исток Рейна. И эти троянцы, которые потом были названы франками, оседают именно на этих землях изначально. Это их потом уже римляне переселили на север Франции, в Бельгию, образовали там франкское государство. И еще есть одна четвертая группа, о которой практически нигде неизвестно. Вот Жак Дегис был такой историк, написавший хронику Эна. Он рассказывает, что под предводительством вождя Бафа из Трои ушла еще одна группа троянцев. И вот они по морю через Гибралтар, вот так же, как и скифы, тоже оказываются на территории Бельгии, подходит к городу Триру современному, да, тоже назывался Трир, и основу здесь, то есть мы насчитываем как минимум раз, два, три, четыре, пять троянских колоний. А кем были троянцы, мы не знаем. Нам рассказывают, там предположения выдвигают, но кем были троянцы, что это за народ, но это, очевидно, были не скифы, не славяне. То есть дальнейшая история развития политических отношений, взаимоотношений народов на этих территориях, она очень сложная и запутанная, но ее надо изучать. Именно благодаря этому изучению мы поймем, что лежит в основе не только политических процессов в истории, но и в современных политических процессах, которые происходят непосредственно на наших глазах. Ну, я очень надеюсь, что я ответила на вопрос. Алексей. Да, благодарю, Ольга. Ну, я вот слежу за чатом, что происходит, да, у нас прием вопросов уже закончен. Но вот Сергей пишет, скифы разве не ираноязычный народ? Может, как-то кратко пояснишь ему? Ну, нам из скифов делают кого угодно, лишь бы отвести нас от истины. Но не скифов, сарматов. Сарматов относят к ираноязычному населению. Но сарматы, как это не покажется странным, жили в Карпатах, и там была целая территория Сарматия. Нет, это очередной увод от истины. И, ну, как пример всегда привожу, что сейчас скифов рисуют с раскосыми глазами и приподнятыми скулами. Это сознательный увод от истины, иначе просто люди узнают правду. Я сомневаюсь в том, что... Нет, ну скифы точно и без сарматов относят к ираноязычным. Алексей. Идем далее. Сергей задает вопрос. Рассматривали ли вы вопрос захоронений и могил славян? Отличаются ли могилы и стиль захоронения в Голландии? Находят ли какие-то археологические артефакты, свидетельствующие о славянах? Так, множественный вопрос насчет захоронений. Захоронения славян, я вам приводила статью, находят в Голландии и подтверждают, что это были выходцы, ну так условно, с степной территории русско-украинских земель. Самое интересное, что в Бельгии, я пыталась найти хоть какую-то информацию о раскопках, о курганах, в Бельгии... О Бельгии я такой информации не нашла. То есть по захоронениям там вообще, кстати, нету ни о чего о захоронениях вот до нашей эры. Не знаю, опять же, сознательно, несознательно, но вот вообще вышло на сайт археологии Бельгии, ничего нету. А что касается предметов, я только что говорила, что все, что не римское, то не могло существовать. Вот что касается Голландии, нет, ничего конкретно относящегося к славянскому миру они не находят. Но вот я не зря вывела вот эту картинку, может быть, и картинка навела на вопрос. На самом деле не делаются прямых связей. А находок интересных есть много. Я, если хотите, сейчас приведу вам еще пару картинок. Я, когда готовилась к этому материалу, для себя сделала несколько слайдов. И, ну, не на примере археологических раскопок, другие примеры вам приведу о том, что культуры совпадают, даже антропологический вид совпадает. Значит, как вы здесь видите, с левой стороны это стеклянный браслет, найденный в Голландии на побережье, правда, его относят к первому веку до нашей эры, но точно такие же стеклянные браслеты находят на территории современных славянских стран. В центре Россия, правый верхний угол – это Великий Новгород, нижняя картинка – это Чернобыльское городище в Украине. То есть мы видим, что различия практически минимальные. Ну, понятно, что какой-то промежуток времени тоже происходит. То есть мы говорим о том, что культуры похожи. Вот вам еще один пример, если вас не убедили браслеты. Шейные гривны, найденные в Беларуси, и практически такие же шейные гривны, найденные в Голландии. Опять об этом же не говорят, но у кельтов были очень распространены шейные гривы. Это был определенный статус. Но, как мы знаем, и на территории России и Украины их находят тоже в большом количестве. Вот изображение интересное. Это стелы, значит, подписи поясняют, что это кельты, изображение кельтов. Вот справа, это, в общем-то, семейный портрет, была здесь рядышком барышня, ее отрезала, потому что нам интересны мужчины. У мужчин типичная для славян стрижка, так назовем условно, под горшок, или вот как здесь с левой стороны, за ухо, чуть ниже уха по шею. Это вот если вы посмотрите Троянову колонну, вот там все мужчины изображены практически, кого относят к дакам, именно с такой внешностью. Даки – это были славяне. Но это другая тема разговора. И если мы сравним вот эти изображения с изображениями с картин русских художников XIX века, вот этот мальчик, просто, по-моему, срисован, или наоборот, этот срисован с того. То есть это практически один и тот же типаж. Голландская вышивка. Голландская мода, конечно, не славянская мода, но ее просто или переформатировали на самом деле, причем множество раз, у каждого региона там своя национальная мода, но что меня потрясло, когда я занималась этой темой, это вышивка. Вот эти ремешки, которые держали шляпу, они обязательно вышивались. И это вышивка 100% славянская, которая использовалась на территории славян. Вот это вообще потрясающе, потому что это наши, по большому счету, васильки. Значок «С» очень типичный для славянской вышивки. И такого языческого понимания символов. Вот здесь вот тоже. То есть это где-то береглось уже на бессознательном уровне, просто передавалось с поколения в поколение, и уже даже не зналось, зачем и для чего все это делается, вышивается, что эти значки означают. Но тем не менее это тоже было у голландцев. Я немножко перевела в другую плоскость, но думаю, кое-какие доказательства о сходстве культур я привела. Но насчет захоронений, к сожалению, такой достоверной, полноценной информации, кроме вот этой статьи из исследования профессором, по-моему, уже пока нет. Алексей. Да, идем далее. У нас остался один вопрос и одна реплика. Но я сначала прочитаю вопрос. Солнце задает вопрос. Угу. Рим виновен в романизации славян Голландии? Виновен ли Рим в романизации славян Голландии? Да. Но давайте я отвечу на этот вопрос вам двумя цитатами. То есть по прочтению этих цитат вы сами решите, в какой степени Рим виновен в романизации славян Голландии и в романизации славян Германии и романизации славян Бельгии, и какими методами это проводилось. Я вам сейчас предложу две цитаты, они касаются римских пап. Просто их зачитаю, а вы послушайте. Так, у меня где-то были два скрина. Давайте начнем с этой. Это собрание документов в отношении истории славян. Славян, сборник на русском языке. И вот здесь, когда-то читая его, я нашла ну просто чудовищное письмо. Некий епископ пишет римскому папе, задает себе вопрос, как ему вести по отношению к местному населению. И вот что папа римский ему отвечает. Я зачитываю. Поскольку о славянах, населяющих земли христиан, поскольку о славянах, населяющих землю христиан, подобает ли брать с них подать, спросил ты, брат, здесь совета не нужно, ибо суть дела очевидна. Ведь если будут жить без подати, то когда-нибудь начнут считать эти земли своей собственностью. Если же не станут платить подать, то будут знать, что у этой земли есть господин. Первое. Христиане – это не народ. Это христианизированное местное население. И в первую очередь славяне. То есть когда они делят славян на славян и христиан, это уже обмен понятий и истин. То есть на этих территориях жили славяне, это была исконная их земля, и часть из них приняла христианство, или их, правильно сказать, заставили принять христианство. И заставив их принять христианство, церковь говорит, что теперь у этих земель есть господин, и что люди, славяне, проживающие на этих землях, обязаны платить подати, чтобы они знали, кто их настоящий господин. Не они сами, хозяева земли, на которую они пришли, которую они заселили, а у них есть господин. И еще одна цитата. Я ее нашла в книге чешских исследователей. К сожалению, на русском языке этой книги нет. Называется она «Инквизиция контрреформации. Ярослав Хроч и Анна Скибова». Они приводят цитатой декрет епископа Фердинанда, епископа Мюнстера, за 1624 год. Если вы думаете, что школы создавались для того, чтобы научить деток писать и читать, то вы очень сильно заблуждаетесь. Вот как звучит перевод фразы. Фердинанд пишет: «Поэтому признано целесообразным и необходимым приказать родителям, отцам и матерям под страхом штрафа или тюремного заключения отправлять своих детей и персонал старше 5 лет в воскресную школу по всем воскресеньям и праздничным дням, а также принуждать их к этому, если они отказываются». Я понимаю, надеюсь, вы понимаете глубинный смысл этой фразы. Их отправляют туда не для того, чтобы они, или не только для того, чтобы они там учились читать и писать. Они ходят не в сельскую школу, они ходят в воскресную, по праздничным дням и воскресеньям, школу при церкви. Что делают там с детьми старше 5 лет, я думаю, вам рассказывать не надо. Им промывают там мозги. И если, не дай бог, родители не пошлют туда ребенка, чтобы ему рассказали о тех ценностях, которым нужно церкви, то их родители заставят или платить штраф, или отправят в тюрьму. Ну, а детей нужно принуждать, если они отказываются. То есть на вопрос, виноват ли Рим в романизации славян Голландии, я думаю, эта фраза, цитата очень о многом говорит. А дальше, как бы, друзья, делайте выводы сами. Алексей? Да, очень любопытная информация. И в заключении Михаил пишет реплику. Ольга, на протяжении долгого времени с интересом слушаю ваши сообщения. Есть над чем поразмыслить, проверить, согласиться или нет. Благодарю за большой труд и горячее сердце. Спасибо большое. Вот. Я думаю, что будут еще множество вопросов под этим эфиром, и Я думаю, ты просматриваешь все комментарии, так что у тебя будет... Да, обязательно. И стараюсь на все отвечать. Да. Так что все эти вопросы, которые мы не озвучили, пишите под этим видео, и ответы обязательно на них будут. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Ну и не будем нарушать нашу старую добрую традицию. В конце эфира мы всегда говорим что-то доброе, светлое, какие-нибудь напутствия, пожелания. Ну, я не изменяю своей традиции и пожелаю слушателям воспитывать своих детей в любви к родине, предкам и уважению к своей истории. Алексей. Благодарю тебя, Ольга, за добрые слова. Сегодня по одному из современных календарей 28 июня 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Слювенберг, Утрейх, Лейден, Дардрейх, города, основанные славянами». Уже заметьте, третий раз я это выговорил. И в гостях у нас, была историк и переводчик Ольга Семенова Роттердам. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила, как всегда, Светлана Большакова. Давайте не будем находиться в стороне, и если все темы, которые освещает и Ольга, и Народное славянское радио, были вам интересны, полезны, нажмите палец вверх, поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.